Глава первая. Выгон. В первый день после возвращения домой я сижу за старым морозильным ларем среди жгучей крапивы и смотрю на надвигающиеся тучи. Шум волн не так уж сильно отличается от шума лондонского транспорта. Ферма находится на западе главного и самого большого из Аркнейских островов, на той же широте, что Осло и Санкт-Петербург. От Канады меня отделяют только скалы и океан. Сельскохозяйственные технологии изменились. На ферме появились новые постройки и новое оборудование. Однако старые сараи и инструменты никуда не делись. Вот они, гниют и ржавеют на соленом воздухе. Сломанный ковш экскаватора служит лоханью для овец. Стойла, где раньше держали скот, теперь завалены вышедшим из строя оборудованием и старой мебелью, вынесенной из дома. В этом коровнике я когда-то сделала качели, привязав веревки к балкам, и висела вниз головой над воротами, которые теперь вросли в землю и проржавели. На юг ферма тянется по побережью до полосы песчаной почвы, переходящей в берег залива Скейл. Пляж в 1,5 километра длиной, где находится Скара-Брей, поселение эпохи неолита. На север же она уходит ввысь по утесам туда, где растет вереск. У каждого поля есть название, достаточно прозаичное, например, переднее поле, которое видишь, подходя к дому, или овечье поле, со всех сторон укрытое за каменными стенами. Самое большое поле, выгон, расположен на побережье, в верхней части нашей фермы, где трава всегда короткая, потому что круглый год ее бьют ветер и брызги морской воды. Именно на этом поле пасутся летом овцы и ягнята. Сюда их приводят с детских полей. Именно здесь хайлендские коровы, рыжие и рогатые, проводят зиму, бегая под бескрайним небом. В некоторых старых сельскохозяйственных отчетах выделяют два вида земель. Внутренние или пахотные, расположенные близко к самой ферме, и внешние или выгоны, некультивируемые, простирающиеся на большие расстояния и часто расположенные на склоне. Раньше эти внешние поля часто использовались как общие пастбища для нескольких ферм. Выгон расположен на самом дальнем участке фермы и возделывается лишь частично. Туда приходят домашние дикие животные, а люди заглядывают нечасто. Так что духом там полное раздолье. Согласно аркнейскому фольклору, на холмах и в ущельях группами живут духи Трау. Злые духи. Выбираются из своих жилищ только по вечерам и проникают в дома, когда их обитатели спят. Есть еще сказки о холмовичках, маленьком народце, который выползает летом из каменистой почвы, чтобы попроказничать. На фотографии, сделанной на выгоне в начале 80-х, я сижу у папы на плечах. Папа с мамой показывают друзьям из Англии этот пришедший в запустение участок земли, который они недавно приобрели. Родители хотели купить ферму и ездили все дальше и дальше на север, пока не нашли ту, что могли себе позволить. Семья и друзья удивились покупке и сомневались, что дело выгорит, впрочем, как и местные. Жители Аркнейских островов повидали немало южан-идеалистов, которые переезжали сюда, но уже пару зим спустя возвращались домой. Именно здесь, наверху, у холмов, я и выросла. Я никогда не боялась высоты. В детстве папа водил нас гулять по холмам. Я выдергивала свою руку из маминой и смотрела с обрыва вниз на бурлящую воду. Ферму окружают месторождения серого песчаника, обрывы и крупные плиты. Это монументальная горная порода и неумолимые стихии определили границы острова и моего мира. Однажды наша собака сорвалась с обрыва. Щенок Колли в шторм бегал за кроликами, не заметил, что оказался на краю, и больше мы его не видели. На улице ветрено. Я выбираюсь из своего укрытия и иду на выгон в первый раз за много лет, вдыхая воздух полной грудью. На ферме нет деревьев, открытый пейзаж, сплошной простор. Скалы спускаются к морю. Я в резиновых сапогах бреду по трещинам в песчанике, чтобы не поскользнуться. Выбившиеся из хвостика прядки лезут мне в глаза и рот, прилипают к смоченному морскими брызгами лицу. Совсем как в детстве, когда я лазила за собаками под воротами и карабкалась через ограды. Нахожу свое любимое место — каменную плиту, торчащую на вершине холма под опасным углом. Я приходила сюда подростком в наушниках, нарядная, и в отчаянии смотрела на горизонт, мечтая сбежать. Наблюдала за биением волн и за тем, как чайки и истребители летают над морем. В ясные дни на юг от пролива Пентленд-Ферт можно разглядеть вершины континентальных гор. Бен Хоуп, Бен Лоэл, мыс Рат. На горизонте, на запад от выгона, лежит Сулскерри, остров, где когда-то находился самый удаленный в Великобритании обитаемый маяк. Можно рассмотреть, как инженеры тестируют в море волновые генераторы. Сейчас отлив, и внизу, у основания утеса, обнажаются скалы. Когда мне было 11, рыбацкая лодка села там на мель. С моего местечка открывается вид на север, на мемориал лорда Китченера в Маруике. В 1916 году, когда броненосный крейсер «Хэмпшир» затонул в 3 километрах к северо-западу отсюда, подорвавшись на немецкой морской мине, Китченер и 643 из 656 членов экипажа погибли. Некоторые из 12 выживших нашли приют в доме, который затем станет нашим. Один из выживших, моряк Филлипс, живо описал в своих мемуарах ту трагическую ночь. «Полностью одетый, за исключением ботинок, я прыгнул и, сказав последнее «прощай», погрузился в бурлящую воду». Филлипсу удалось забраться на большой плот, но там уже было слишком тесно, и обладатели спасательных поясов попросили освободить место. С улыбкой ответив нечто вроде «Мы еще раньше вас доберемся», человек 18 повиновались и прыгнули в волны, пожертвовав собой и подарив своим товарищам единственный шанс на спасение. Плот много часов носился по волнам, и моряки уже боялись, что их выбросят на скалы, и там они и встретят смерть. И все же плот прибился к берегу в Небби, одном из заливов у выгона. Гуляя по этому участку побережья, я представляю, как плот, по описанию Филлипса, вклинился между утесами, словно его туда вставили человеческие руки. Представляю фермеров, которые в темноте брели по побережью в поисках выживших, и мертвые тела, выброшенные на скалы. На Оркни почти всегда ветер. Хуже всего для обитателей ферм западные штормы, когда море бушует и за ночь передвигает тонны камней, так что наутро пейзаж становится неузнаваемым. Самыми красивыми бывают восточные штормы, когда ветер дует в унисон с приливом, и на волнах образуется блестящий купол брызг, переливающийся на солнце. Старенькие фермы приземистые и крепкие, как и многие жители островов. Они способны выдержать сильнейший шторм. Однако я этой прочности лишена. Я высокая и неуклюжая. Гуляя по столь хорошо знакомому мне побережью, я стараюсь не расчувствоваться. С тех пор, как я уехала отсюда, прошло более 10 лет, и детские воспоминания смешиваются с недавними событиями, теми, что побудили меня вернуться на Оркни. Силясь открыть ворота, я вспоминаю, как твердила напавшему на меня человеку: «Я сильнее тебя». В конце зимы земля коричневая и изможденная, и выгон выглядит бесплодным. Но я знаю его секреты. Как выяснилось, его разрушенная и заросшая ограда была построена еще в эпоху неолита, а часть камней, составляющих расположенное в 10 километрах отсюда кольцо Бродгара, добыли в карьере, который находится совсем недалеко к северу. Видимо, один из этих камней как раз и лежит расколотый на склоне холма. Может, его обронили по дороге к кольцу 4000 лет назад. Помню, тут гнездилась стая полярных крачек. В сезон спаривания они пикировали у нас над головами так низко, что задевали нас крыльями. Летом здесь можно обнаружить находящегося под угрозой вымирания шмеля-чесальщика, опыляющего красный клевер. Осенью тут растут галлюциногенные грибы, а на скалах круглый год красуется редкий вид морских водорослей — фукус дистикус. Он растет только на омываемых волнами скалистых северных побережьях. В верхней части выгона находится столбчатый морской утес размером с башню, известный как Спорт или Стек-О-Ру. Когда-то он был частью скалы, но теперь отделен от нее проливом. Летом на утесе гнездятся тупики, глупыши, бакланы, морские чайки и вороны. Я обычно пробиралась, тщательно обходя кроличьи норы, по поросшему травой склону к уступу, самому уютному месту, чтобы устроиться поудобнее и полюбоваться морскими птицами, посмотреть, как глупыши шумно защищают свои гнезда, а тупики возвращаются из морской дали. На выгоне нет никаких заборов, которые преграждали бы овцам путь к скалам и утесам. В первые годы жизни на ферме папа спускался и помогал застрявшим овцам выбраться, но по мере того, как стадо взрослело, молодые овечки начинали лучше ориентироваться на местности и все увереннее держались на ногах. Недавно прошел дождь, и спускающаяся к морю речушка разлилась. Когда-то мы с братом Томом любили играть здесь, толкая друг друга и собаку под каменный мостик. Кулики, сороки и кроншнепы вили гнезда в тракторных колеях, и мы бегали за птенцами, чтобы недолго подержать в руках их мягкие, горячие, бьющиеся тельца, а затем отпустить. Я останавливаюсь на том месте, где в детстве видела, как сосед выскочил ненадолго из своего новенького трактора, чтобы открыть ворота, но не потрудился нажать на тормоз. И трактор уже без водителя поехал вниз по покатому холму. Сосед, как быстро ни бежал, не смог догнать его, и дорогущая машина перекатилась через край утеса и упала прямо в Атлантический океан. Днем я возвращаюсь на выгон покормить хайлендских коров, прижимаюсь к папе в тесной кабинке его трактора, совсем как в детстве. Я все еще помню, где на дороге неровности и кочки, и держусь покрепче, когда мы их проезжаем. Папа опускает погрузчик с тюком силоса в кольцевую кормушку, и коровы собираются вокруг нее. Уже темно. Я остаюсь в тракторе и смотрю, как папа в свете фар отрезает от тюка тонкую черную пластиковую каемку и сыплет корм, чтобы коровы могли, наконец, поесть. Папа почти полностью посидел, и хотя стеганый комбинезон он носит чуть ли не круглый год, перчатки ему больше не нужны. Выгон спрятан за невысоким холмом у побережья, и если найти правильное местечко — не только вы не увидите никаких домов, но и вас не будет видно с дороги. Папа рассказывал, что в маниакальной фазе он бывало тут спал. Под конец дня, вновь укрывшись от ветра за морозильным ларем, скрутив сигаретку и глядя на пасущийся скот, я повторяю опыт отца.